Космическая шкала времени. Теперь попробуем сравнить этот возраст Вселенной с другими независимыми масштабами времени. Чтобы определить возраст самых старых земных горных пород и метеоритов, использовалась естественная радиоактивность урана. Изотоп урана, уран-238, содержащий 92 протона и 146 нейтронов, медленно распадается, превращаясь в изотоп свинца. Поскольку уран радиоактивен, энергия, обусловленная ядерными силами, которые удерживают ядро урана, в процессе его распада испускается в виде излучения. Это альфа-частицы или ядра гелия, до тех пор, пока не образуется новое стабильное ядро. Это происходит, когда уран-238, распадаясь, превращается в изотоп свинца плюмбом-206, содержащий 82 протона и 124 нейтрона. Время полураспада урана-238, то есть время, за которое, например, грамм этого изотопа превратится в результате радиоактивного распада в полграмма, составляет 4 миллиарда 510 миллионов лет. Зная первоначальное количество изотопа свинца и определив сегодняшнее содержание урана-238 и плюмбом-206, мы можем рассчитать первоначальное количество урана-238 и тем самым определить возраст горных пород. На практике, сравнивая образцы пород с различными отношениями, свинец, отношение к урану, мы можем устранить трудность, возникающую при необходимости определить первоначальное содержание плюмбом-206. Этим методом было установлено, что самый древний из известных земных горных пород, обнаруженный в Гренландии, имеет возраст около 3,9 миллиардов лет. Возраст Солнечной системы оценивается примерно в 4,6 миллиардов лет. Эта цифра получена путем определения возраста самых старых метеоритов, рисунок 28. Самые старые лунные породы, как было установлено американскими астронавтами во время полетов космических аппаратов серии «Аполлон», имеют тот же возраст. Эти исследования позволяют сделать вывод, что все планеты образовывались за период времени, не превышающий 100 миллионов лет, и произошло это около 4,6 миллиардов лет назад, таблица 4. Метод радиоактивного датирования можно использовать для определения возраста урана в недрах Земли, если мы знаем соотношение различных изотопов урана на то время, когда образовался или, лучше сказать, синтезировался уран. Это соображение позволяет получить не возраст Земли, а только возраст самого урана, который зависит от темпа синтеза тяжелых элементов в галактике. Этот темп оценивается с очень большой неопределенностью, поскольку он зависит от детальных моделей эволюции галактик. Однако именно таким методом была получена оценка, согласно которой уран должен был синтезироваться около 10 миллиардов лет назад. Примечание диктора. Далее на странице 73 следует рисунок 28. Метеориты. Метеориты бывают трех основных типов – железные А, каменные В и гибридные разновидности – железокаменные В. Наиболее старые метеориты относятся к каменным, возраст некоторых из них оценивается примерно в 4,6 миллиардов лет. Это самые старые из всех известных объектов Солнечной системы. Далее на странице 74 следует рисунок 29. Возраст звезд. Возраст звезд можно установить из диаграммы Герцшпрунга-Рессела, показывающей зависимость светимости звезд в единицах солнечной светимости от их поверхностной температуры или, что эквивалентно, от цвета или спектрального класса. Фаза горения водорода в звезде, главная последовательность, указана для звезд с массами 0,3-30 солнечных масс. Чем больше светимость звезды, тем быстрее она исчерпывает свои запасы водорода и тем короче продолжительность ее пребывания на главной последовательности. В более старых скоплениях старые маломассивные звезды уже покинули главную последовательность. Однако в молодых скоплениях только массивные звезды покинули главную последовательность. Положение точки, в которой звезда уходит с главной последовательности, дает нам ключ к определению возрастов многих звездных скоплений. Звезды, расположенные в верхней правой области диаграммы, очень яркие, но холодные, следовательно, они должны обладать весьма большими радиусами. Эти так называемые красные гиганты Покидая главную последовательность, вступают в следующую фазу звездной эволюции, когда температура в ядре звезды становится настолько высокой, что в нем начинается горение гелия. Когда примерно через 5 миллиардов лет Солнце станет красным гигантом, его радиус увеличится в 1000 раз, и Солнце охватит внутренние планеты. В конце концов, когда запасы ядерного горючего полностью исчерпываются, красные гиганты превращаются в белых карликов, которые расположены на диаграмме в нижней левой части. Далее на странице 75 и 76 следует таблица 4 «Космическая шкала времени», состоящая из 5 граф, в каждой из которых 31 строка. Графа 1 – космическое время, графа 2 – эпоха, графа 3 – красное смещение, графа 4 – события, графа 5 – время от сегодняшнего момента. Строка 1 – графа 1 – 0, графа 2 – сингулярность, графа 3 – бесконечная, графа 4 – большой взрыв. Графа 5 – 20 миллиардов лет. Строка 2, графа 1 – 10 в степени минус 43 секунд. Графа 2 – планковский момент. Графа 3 – 10 в степени 32. Графа 4 – рождение частиц. Графа 5 – 20 миллиардов лет. Строка 3, первая графа. 10 в минус 6 степени секунд. Графа 2 – андронная эра. Графа 3 – 10 в 13 степени. Графа 4 – аннигиляция протон-антипротонных пар. Графа 5 – 20 миллиардов лет. Строка 4 – графа 1 – 1 секунда. Графа 2 – лептонная эра. Графа 3 – 10 в 10 степени. Графа 4 – аннигиляция электрон-позитронных пар. Графа 5 – 20 миллиардов лет. Строка 5 – графа 1 – 1 минута. Графа 2 – радиационная эра. Графа 3 – 10 в 9 степени. Графа 4 – ядерный синтез гелия и дейтерия. Графа 5 – 20 миллиардов лет. Строка 6 – графа 1 – 1 неделя. Графа 2 – пусто. Графа 3 – 10 в 7 степени. Графа 4 – излучение к этой эпохе термализуется. Графа 5 – 20 миллиардов лет. Строка 7 – графа 1 – 10 тысяч лет. Графа 2 – эра вещества. Графа 3 – 10 в 4 степени. Графа 4 – во Вселенной начинает доминировать вещество. Графа 5 – 20 миллиардов лет. Строка 8, графа 1 – 300 тысяч лет. Графа 2 – эпоха отделения излучения от вещества. Графа 3 – 10 в 3 степени. Графа 4 – Вселенная становится прозрачной. Графа 5 – 19,7 миллиардов лет. Строка 9, графа 1 – 1-2 миллиарда лет. Графа 2 – пусто, графа 3 – 10-30. Графа 4 – начало образования галактик. Графа 5 – 18-19 миллиардов лет. Строка 10 – графа 1 – 3 миллиарда лет. Графа 2 – пусто. Графа 3 – 5. Графа 4 – галактики начинают образовывать скопления. Графа 5 – 17 миллиардов лет. Строка 11, графа 1, 4 миллиарда лет. Графа 2, пусто. Графа 3, пусто. Графа 4, сжатие нашей протогалактики. Графа 5, 16 миллиардов лет. Строка 12, графа 1, 4,1 миллиарда лет. Графа 4, образуются первые звезды. Графа 5, 15,9 миллиардов лет. Строка 13, графа 1, 5 миллиардов лет. Графа 3, 3. Графа 4, рождение квазаров, образование звезд, население 2 римское. Графа 5, 15 миллиардов лет. Строка 14, 10 миллиардов лет. Графа 3, единица, Графа 4. Образование звезд населения единица римская. Графа 5. 10 миллиардов лет. Строка 15. Графа 1. 15,2 миллиардов лет. Графа 4. Образование межзвездного облака, давшего начало Солнечной системе. Графа 5. 4,8 миллиардов лет. Строка 16. Графа 1. 15,3 миллиардов лет. Графа 4. Сжатие протосолнечной туманности. Графа 5. 4,7 миллиардов лет. Строка 17. Графа 1. 15,4 миллиардов лет. Графа 4. Образование планет, затвердение пород. Графа 5. 4,6 миллиардов лет. Строка 18. Графа 1. 15,7 миллиардов лет. Графа 4. Интенсивное образование кратеров на планетах. Графа 5. 4,3 миллиардов лет. Строка 19. Графа 1. 16,1 миллиардов лет. Графа 2. Археозойская эра. Графа 4. Образование самых старых земных пород. Графа 5. 3,9 миллиардов лет. Строка 20. Графа 1. 17 миллиардов лет. Графа 4. Зарождение микроорганизмов. Графа 5. 3 миллиардов лет. 21 строка. Графа 1. 18 миллиардов лет. Графа 2. Протозойская эра. Графа 4. Возникновение атмосферы, богатой кислородом. Графа 5. 2 миллиардов лет. Строка 22. Графа 1. 19 миллиардов лет. Графа 2. Палеозойская эра. Графа 4. Зарождение макроскопических форм жизни. Графа 5. 1 миллиард лет. Строка 23. Графа 1. 19,4 миллиардов лет. Графа 4. Самые ранние окаменелости. Графа 5. 600 миллионов лет. Строка 24. Графа 1. 19,55 миллиардов лет. Графа 4. Первые растения на суше. Графа 5. 450 миллионов лет. Строка 25. Графа 1. 19,6 миллиардов лет. Графа 4. Рыбы. Графа 5. 400 миллионов лет. Строка 26. Графа 1. 19,7 миллиардов лет. Графа 4. Папоротники. Графа 5. 300 миллионов лет. Строка 27. Графа 1. 19,75 миллиардов лет. Графа 2. Мезозойская эра. Графа 4. Хвойное образование гор. Графа 5. 250 миллионов лет. Строка 28. Графа 1. 19,8 миллиардов лет. Графа 4. Рептилия. Графа 5. 200 миллионов лет. Строка 29. Графа 1. 19,85 миллиардов лет. Графа 2. Кайнозойская эра. Графа 4. Динозавры, дрейф континентов. Графа 5. 150 миллионов лет. Строка 30. Графа 1. 19,95 миллиардов лет. Графа 4. Первые млекопитающие. Графа 5. 50 миллионов лет. Строка 31. 20 миллиардов лет. Графа 4. Человек. Homo sapiens. Графа 5. 2 миллиона лет. Конец таблицы. Конец примечания диктора. Подобный масштаб времени можно независимо получить из теории звездной эволюции, применяя ее к звезде, масса которой известна. Полный запас водорода в ядре звезды определяет светимость звезды с заданным химическим составом. Таким образом, мы можем оценить возраст звезды, зная ее массу, рисунок 29. Оказалось, что возраст самых старых звезд в галактике составляют около 15 миллиардов лет. Рисунок 30. Примечание диктора. Далее на странице 77 следует рисунок 30. Шаровое скопление М3. Шаровое скопление М3 в созвездии гончих псов является одним из самых ярких видимых скоплений. Оно содержит около 1 миллиона звезд. Возраст этих звезд составляет примерно 15 миллиардов лет. Конец примечания диктора. Страница 78. Эта временная шкала заставила нас отдать предпочтение меньшему значению H, чем принятое нами ранее, глава 3. В противном случае возраст самых старых звезд оказался бы несколько больше, чем период времени, прошедший с момента Большого взрыва. Несмотря на неопределенность в величине H, эти независимо определенные временные масштабы удивительно близки, таблица 5. Может ли это совпадение быть всего лишь случайным? Примечание диктора. Далее на странице 78 следует таблица 5, датирование Вселенной, состоящая из трех граф, в каждой из которых 4 строки. Графа 1 – метод, графа 2 – объект, графа 3 – возраст миллиардов лет. Строка 1, графа 1 – соотношение скорость-расстояние. Графа 2 – галактики, графа 3 – 10-20. Строка 2, графа 1, радиоактивное датирование. Графа 2, лунные породы, старейшие метеориты. Графа 3, 4,6. Строка 3, графа 1, радиоактивное датирование и модели эволюции галактик. Графа 2, уран и изотопы урана. Графа 3, 10. Строка 4, графа 1, модели звездной эволюции. Графа 2. Старейшие звезды Млечного Пути. Графа 3. 15. Конец примечания диктора. Большинство астрономов считает, что это совпадение свидетельствует в пользу конечного возраста Вселенной. На протяжении многих лет временные масштабы, казалось, противоречили друг другу. Из-за различных ошибок и неопределенностей, неизвестных тогда Хабблу, первоначально полученное им значение H в 10 раз превышало современное значение этой величины. Одна из ошибок объяснялась путаницей с двумя различными типами цефеид, которые обладали одинаковыми периодами, но разными светимостями, смотри рисунок 16. Используя первоначально полученное Хабблом значение H, астрономы произвели расчеты. Возраст Вселенной оказался существенно меньше возраста Земли. Это несоответствие послужило одной из главных причин появления теории стационарной Вселенной. Но когда в 50-х годах Вальтер Баади и Алан Сендидж установили современную шкалу расстояний, несоответствие во временной шкале было устранено, и теперь уже не требовалось теории стационарной Вселенной, чтобы совместить друг с другом известные астрономические данные. Однако, прежде чем теория Большого Взрыва была безоговорочно принята в качестве теории происхождения Вселенной, необходимо было получить более убедительное свидетельство в ее пользу. Это свидетельство не заставило себя долго ждать, и в 60-х годах пришло из очень молодой отрасли астрономии – радиоастрономии.